Глава 12. Когда мы ушли от детей, оставив с ними Денниса, который за неимением собственного угла в Сент-Бруке собирался заночевать в приюте, было почти 7 вечера. Через пару часов должен был начаться салют, но мне, если честно, не было до него никакого дела. Город накрыли мягкие зимние сумерки. С неба падал легкий снежок, окутывая нас сверкающим серебристым облаком, отчего все вокруг казалось сказочным и немного нереальным. Закари, привычно предусмотрительный, развернул темный купол зонта, и я не смогла не воспользоваться этой возможностью, чтобы прильнуть к надежному плечу мужчины, удобно устроив ладонь на сгибе его локтя. «Куда дальше?» — спросила я. Мистер Фьюд повернулся ко мне. «Разве тебе не нужно быть на балу вместе с дядей? Блистать среди гостей, наслаждаясь представлением и выписанной из самой Лурвинии предсказательницей. Ты приложила столько усилий, чтобы организовать ее приезд. Да и на огненное шоу и фейерверк с центрального балкона открывается лучший вид». «Не нужно», — отрезала твердо. «Дяде не помешает хоть один вечер провести без секретарей и вспомнить, что такое работа градоправителя. А я сейчас именно там, где хочу быть». «С тобой», — добавила мысленно. Но слух этого так и не сказала. Закари окинул меня каким-то особенно долгим и проникновенным взглядом, отчего во рту пересохло и стало труднее дышать. «Я как-то не рассчитывал принимать гостей», — осторожно проговорил он. «Угостить тебя будет нечем». «Я не голодна. И фейерверком толком не полюбуешься. Из окна моей комнаты виден лишь краешек неба где-то между пожарной стеной, черными каминными трубами и крышами». Все равно. А платье? Такой наряд заслуживает того, чтобы его оценили по достоинству. Указал он взглядом на жемчужный подол, переливавшийся в свете фонарей. Так оцени, фыркнула я, расстегивая пуговицы манто и делая шаг назад, чтобы показаться мистеру Фьюту во всей красе. Нравится? Очень. От его ответа по телу пробежали мурашки. Мне не нужны были слова. Я и без того видела все в его глазах, глубоких и темных. Но мне нравилось, когда Зак делал мне комплименты. Нравилось, когда он смотрел на меня так. Счастье искрилось внутри шипучими пузырьками шампанского, и хотелось закружиться в вихре снежных искр, не думая о зиме, морозе и приличиях. «Постой». Поймав мои руки, Закари притянул меня ближе, пряча под зонт, и запахнул воротник моего манто. «Снова простудишься. Холодно». Рассмеявшись, я прильнула к его груди, подняла голову и утонула в омутах синих глаз. «Разве рядом с тобой может быть холодно, Зак?» — прошептала я, уже почти не думая о том, что говорю. «Разве ты позволишь мне замерзнуть?» «Нет». Но за привычным коротким «нет» чувствовался совсем иной ответ на другой, так и не заданный вопрос. «Да». Мой взгляд скользнул по лицу Зака и замер на его губах. Сердце предвкушающе дрогнуло. Еще немного. Одна секунда, одно движение и...» Громкий хлопок, раздавшийся на центральной площади, заставил нас дрогнуть, разжав объятия. Чуть дальше по улице у закутанной в шерстяную шаль женщины выпала из рук корзинка, содержимое которой рассыпалось по мостовой. За калиткой залаяла собака. Каюсь, в первое мгновение я тоже немного испугалась, но, увидев в небе алые вспышки и мелькнувший над крышами хвост Феникса, быстро пришла в себя. Точно. Это же мистер Финистер, огневик мистера Бакера, начал показывать на площади свое праздничное шоу. Над ухом раздался тихий смешок. Мистер Фьюд, оценивший иронию испорченного романтического момента, вместе со мной любовался отцветами огненного представления. «Красиво же, правда?» — поддела я его. «А ты не хотел делать праздник». «Без тебя мы бы точно ничего такого не сделали», — откликнулся секретарь. «Если бы ты не вмешалась, решив донести до мэрии чаяния сент-брукцев, мы, как обычно, ограничились бы елкой из питомника Дэнни, традиционным вечером в мэрии и розыгрышем шампанского, купленного за счет фонда непредвиденных расходов. То есть, я хотел сказать... подаренного лично мистером Билчем». Я хихикнула. Дядя Август, как всегда, был в своем репертуаре. «Ну, значит, я не зря приехала, да?» Повернувшись к Заку, проговорила я. «Да». Наконец-то произнес самое главное слово любимый мужчина. «Разумеется, да». И, наклонившись, поцеловал меня настойчиво и страстно, так что любой магический огонь померк бы от зависти. «Да». «Святой основатель! Ох, и развели тут непотребство!» Проворчал из-за спины подозрительно знакомый голос. «Одни с ярмарки выгоняют, вторые огнем бросаются, третий вон целуется посреди улицы. Не обойти, не объехать. Ой, мистер Фьют?» Оторвавшись от Зака, я обернулась и с изумлением увидела побледневшую миссис Бодлер. Старушка застыла под пристальным взглядом секретаря, точно кролик перед удавом. А из помятой корзинки торчал чуточку запачканный в снегу кончик пирожка, который неудачливая торговка, похоже, только что подняла с тротуара. Вот эта встреча! «Что это у вас, миссис Бодлер?» В голосе Закари послышались угрожающие нотки. Старушка икнула. «Что? Да ничего. Это я просто. Сказали же, что на площадях нельзя торговать без лицензии. Так я там и не торгую». «Продукцию на санитарную комиссию. Завтра же». Она прижала к себе предательскую корзинку. «А зачем завтра? На завтра уже не останется ничего готового». «Вот при комиссии и испечете», — мстительно сообщил секретарь. «Пусть оценят процесс готовки, состояние кухни и качество продуктов. А эту партию можете донести до ближайшей урны». «Зачем в урну? Вон там милая собачка всегда голодная. Пусть покушает». С этими словами она ловко перебросила пирожки через забор, откуда немедленно послышалось жутковатое урчащее чавканье. Я закатила глаза. Страшно было представить, что за собачка с таким аппетитом поглощала знаменитые пирожки миссис Бодлер. Интересно, есть ли в Сент-Бруке ветеринар, и не стоит ли заранее пригласить его? Или лучше не рисковать жизнью несчастного человека? В унисон моим мыслям за забором завыли. Миссис Бодлер медлить не стала. Пока я размышляла о судьбах несчастного ветеринара и милой собачки, старушка перебежала на противоположную сторону улицы и торопливо засеменила прочь. «Завтра в 9 утра!» — крикнул ей в спину Закари, оставив за собой последнее слово. «И чтобы на вокзале я вас больше не видел!» «Боже!» — он повернулся ко мне. «Какая неисправимая женщина! Как думаешь, нам надо спасать собаку? Или лучше не нарушать границ чужой частной собственности?» «Поздно!» Я бросила взгляд на глухой забор, из-под которого хищно торчал черный нос явно не насытившегося животного. «Но можешь написать ветеринару, чтобы заглянул сюда утром. Только пусть будет осторожен. Мало ли, что там за ценитель кулинарных шедевров миссис Бодлер живет. А сейчас пойдем к тебе. Холодно. И, кажется, милая собачка уже принюхивается к твоей лодыжке». «Пойдем», — согласился Зак. «Это была лучшая ночь зимних огней в моей жизни. Мы выпили вина и съели жареные каштаны, которые Закари купил прямо на ярмарке, немало изумив меня желанием попробовать уличную еду. А потом поднялись в его небольшую квартирку из 2 комнат, которая, наверное, никогда в жизни не видела гостей. Но, несмотря на скупость обстановки и почти полное отсутствие личных вещей, немного напоминавшее преснопамятный ящик рабочего стола, я была счастлива, что мистер Фьют разрешил мне оказаться здесь. Он будто пускал меня в свою жизнь, позволяя стать частью того, что было ему дорого. И для меня это имело огромное значение. А еще я нашла паровоз. Да-да, тот самый, который когда-то подарила. Модель нашла свое место на одной из полупустых полок, рядом со стопкой книг по управлению и юриспруденции, наверняка оставшихся еще со времени учебы мистера Фьюта в университете Лурвинии. «Ты сохранил мой паровоз!» Вырвалась у меня удивленная. Почему-то после истории с несостоявшимися приемными родителями я была уверена, что мой подарок давно украшал какую-нибудь мусорную кучу на окраине города, подальше от человеческих глаз. Но Закари лишь усмехнулся. «Почему нет? Меня всегда привлекали поезда. Должны же мечты сбываться. Пусть даже через 25 лет». «Зак, только не нужно опять плакать», — предупредил он. «А то я отвезу тебя в больницу и поручу заботам доктора Гранта. Вот он счастлив будет». «Не надо портить доктору праздник», — улыбнулась я. «Все хорошо, правда. Пусть большую часть увеселений я пропустила, а вид из окна комнаты мистера Фьюта действительно открывался не на красивое темное небо, а на бельевую веревку с соседскими простынями, сохнущими во внутреннем дворе. Все было прекрасно. И даже лучше. Когда часы на Ратушной площади пробили 9, мы выбрались на крышу, откуда притихший ночной Сент-Брук представал с удивительной, доселе невиданной стороны. И уже там встретили появление иллюзорной надписи и роскошные фейерверки, половина из которых осталась в памяти лишь смазанными неяркими вспышками, потому что все время салюта я безостенчиво целовалась с Заком и не думала ни о чем, кроме его губ и рук, согревавших меня сквозь плотно серебристый атлас платья. Пусть в ночь зимних огней сбывается заветное желание. Что ж, мое желание начать в Сент-Бруке новую счастливую жизнь точно сбылось. Будь моя воля, я бы, наверное, осталась у Зака до самого утра, наплевав на возможные слухи. Но мистер Фьют, заботясь о приличиях и моей репутации, решил ухаживать по всем правилам и потому настоял, чтобы я вернулась домой до полуночи, пообещав, что уже завтра сам зайдет за мной перед работой. Всего 8 часов друг без друга. Разве это долго? Для влюбленного сердца — вечность. Не желая расставаться, я проявила упрямство, отказавшись ловить на улице экипаж. Дорога до особняка Билча занимала почти час, а значит, можно было отсрочить разлуку. Идти под руку по тихим заснеженным улицам, бросая взгляды на желтые прямоугольники окон, где сверкали гирлянды и продолжался праздник. Наблюдать, как медленно разлетаются в небе волшебные фонарики. Добрая традиция, призванная сделать самую темную ночь в году чуточку светлее и ярче. И молчать. Или говорить о любых пустяках, изредка останавливаясь под фонарем для поцелуя. Это ли не настоящая сказка? У порога наше прощание сильно затянулось. Я никак не могла отпустить Зака, а тот, кажется, и сам не желал уходить, крепко сжимая меня в объятиях. И потому появление Билчи, которые, как мне казалось, давно должны были мирно спать дома, застало нас обоих врасплох. «Маргарет!» Услышала я голос Дороти, заметившая из-под куста ту и пушистый воротник моего манто и шляпку, но не стоящего рядом Закари Фьюта. «Как жаль, что тебя не было на балу! Видела бы ты кавалера Виолетты! Он такой красавец! А после фейерверка мисс Блэк устроила настоящий спиритический сеанс, и оказалось... Святой основатель! Кто это с тобой? Мистер Фьют? Ой!» Закари выпрямился, отступив на полшага, но так и не выпустив моей руки. «Мистер Билч, миссис Билч, мисс Билч», — невозмутимо проговорил он. «Доброй ночи». Выглядел он при этом до невозможности комично. Собранный, невозмутимо серьезный, словно собирался презентовать начальству годовой отчет, и при этом мило взъерошенный, с перекошенным на бок шейным платком, за который я цеплялась, чтобы притянуть его ближе, и припухшими от долгих поцелуев на холоде губами. Кузина Дороти, не сводящая с меня хитрого взгляда, не сдержавшись, хихикнула. Тетушка Патрисия деликатно прикрыла улыбку рукой. Зато дядюшка... Неизвестно, зачем он вдруг решил поиграть в строгого блюстителя девичьей чести. Грозно нахмурился, шагнул к Заку, выставив вперед мясистый палец. «Вас моего брата здесь нет, Зака Гифьют. Поеду-поежу тебя сам. Моя племянница — приличная девушка, что бы там ни пыталась выдумать неугомонная миссис Леоми. И если ты только попробуешь, как тот проходимец из Уайт-Бриджа, проявить к ней неуважение или воспользоваться ее добротой...» «Мистер Билч, за все те годы, что вы меня знаете, видели ли вы хоть один пример моего неуважительного отношения к женщинам?» Дядя неуверенно хмыкнул. «Миссис Бодлер, я скептически отношусь не к ней самой, а к результатам ее труда и тому, как это сказывается на здоровье горожан. И к Маргарет это не имеет никакого отношения». Я тихо фыркнула. Ну, не то чтобы никакого, учитывая обстоятельства нашего с Заком знакомства. Но дядю было не остановить. «Ну и что?» — сурово проговорил он. «Прежде чем я разрешу тебе ухаживать за Маргарет, я должен быть уверен, что у тебя серьезные намерения». «Мои намерения максимально серьезные. невозмутимо подтвердил мистер Фьют. «Вплоть до Бхака?» «Дядя!» С выражением чистого ужаса выпалила я. «Не то чтобы я не думала об этом. В перспективе. Но не после первого же свидания, когда мы даже не успели по-настоящему признаться друг другу в чувствах». Зак, однако, воспринял вопрос совершенно спокойно. «Разумеется», — подтвердил он, «если Маргарет даст свое согласие». «Я бросила ошарашенный взгляд на мистера Фьюта, не зная, стоит ли трактовать его слова как предложение руки и сердца или пока рано. «Ну, подождите, подождите». Похоже, дядя понял, что наговорил лишнего, и решил не торопить события. «Хорошо, хорошо, мне все ясно. Замечательно. Маргарет, милая, иди в дом. А ты, Зак, приходи завтра. Только не рано. Я, наверное, после полуночи не усну после того жуткого спиритического сеанса. Бррр! Как вспомню, аж жуть берет. И воет еще кто-то. Смею напомнить, мистер Билч, завтра рабочий день». «Ой, да какая работа!» — привычно отмахнулся мэр. «С ямы, что ли, три ящика шампанского разыграли? Кому придёт в голову после такого чудесного праздника вставать ни свет ни заря?» «Доктору Гранту, капитану Лейблору, дворникам, санитарной комиссии и мне, чтобы забрать Маргарет на приемку результатов инспекции». Я хихикнула, а дядя, не слишком довольный ответом, погрозил нам пальцем. «Сговорились, ну надо же! Нет бы дать старику отдохнуть до обеда! Никакого уважения к старшим!» Мы с Заком Фьютом переглянулись. «8?» — одними губами спросила я. Он заговорщицки подмигнул. Обещание Зак сдержал. Разве могло быть иначе? Когда я, одиноко позавтракав и приведя себя в порядок, выскочила из объятого сном особняка, он уже ждал на пороге. Аккуратный, собранный и строгий, каким я всегда видела его на работе. Только глаза неуловимо изменились. Всякий раз, когда я ловила на себе его взгляд, я видела в ярко-синеве притаившуюся на самом дне улыбку и понимала, что она предназначалась мне одной и никому больше. Удивительное, необычное чувство. «Доброе утро, мисс Билч», — поприветствовал меня Закари, подставляя локоть для опоры. Я улыбнулась в ответ и, не удержавшись, решилась на маленькую шалость, тем более что на целой улице, кроме нас, не было ни одной живой души. Уклоняться от поцелуя мистер Фьют не стал, притянув меня ближе. Город после праздника был удивительно тих. Не шумели кареты и повозки, молчали собаки, и даже дым, поднимавшийся из каминных труб, двигался лениво, будто еще не отошел от сладкой дремы. Снег, выпавший за ночь, укрыл неухоженные дороги легким белым ковром. В воздухе, прозрачном и чистом, чувствовалось дыхание холодов. Но, несмотря ни на что, это не пугало. Самая темная ночь осталась позади. Колесо совершило годовой оборот, а значит, что бы ни ожидало нас впереди, каждый новый день будет становиться чуточку светлее и лучше. «Мне нравится такое тихое утро после ночи зимних огней», — призналась я. «Кажется, будто мы пережили что-то такое глобальное и невообразимо масштабное. А теперь начинаем все, можно сказать, с чистого листа. Заново». Я сделала шаг, и Зак, понявший меня без слов, подался ближе, так, чтобы отпечаток его ботинка оказался совсем рядом со следом от моих сапожек. Снег захрустел под его каблуком. Податливый. Мягкий. Обернувшись, я скользнула взглядом по дорожкам наших следов на ровном снежном покрывале. Удивительно, насколько сильно они отличались друг от друга. Но если подумать, важны были не наши различия, а то, что мы были готовы идти в одном направлении. Вместе. Новый путь. Новая жизнь. Хорошая, я надеюсь. Улыбнулся Зак, когда я поделилась с ним этой нехитрой мыслью. Я взяла его за руку. Разумеется.